себя сами. Но ей не хотелось быть матерью-одиночкой. Она не знала, чего хочет. Она знала одно — с ней должно случиться что-то интересное, хоть что-нибудь, пока она не превратилась в копию собственной матери. Так что она перебралась из своей уютной ультрамодной квартиры на 12-й улице в Гринвич-Виллидж, где все, кому меньше 50, помешаны на интернете, а дом с тремя спальнями в бруклинском районе Бейридж, одном из тех маленьких племенных поселений, что изо дня в день питают город людскими ресурсами. Здесь по-прежнему живет много итальянцев, но в последнее время тут селятся и другие — бразильцы, китайцы, русские, индийцы, мексиканцы, вьетнамцы, африканцы, даже иракцы. И все они бешено вкалывают, пытаясь втиснуться на забитый людьми душный танцпол, именуемый американским турбокапитализмом. Американский экономист Эдвард Лютвак обозначил этим термином новую экономику, где доминируют виртуальные деньги, денежный оборот фондовых бирж и тому подобное. Звонят вам в дверь, спрашивают, нет ли у вас для них работы, что-нибудь покрасить, перекрыть крышу, а может быть, вам нужно помыть автомобиль, миссис? Кроме того, ее родители тоже жили в Бейридж, так что заодно она могла за ними приглядывать. Она купила домик на те деньги, которые в свое время переводил ей пожилой партнер, тот самый, и это была приятная покупка. Она могла пешком дойти до метро и по дороге на работу всегда сидела. Немногочисленные и необременительные покупки поблизости от дома. Между тем ее жизнь стала более тихой и даже более одинокой. Она оплачивала все счета, весной сажала ноготки, горох и салат-латук. Она выпивала бокал вина, пока смотрела новости, и еще один перед тем, как лечь спать. Быстро пролетали месяцы. Она внимательно изучала газеты, но забывала прочитанное, никогда не помнила снов, покупала практичную обувь, она даже не давала себе труда мастурбировать. Ничего не происходило. Она уже подумывала, не начать ли ей ходить в церковь просто для общения, для социального взаимодействия. Ужасно, правда? Разумеется, она и не мечтала когда-нибудь кого-то встретить, но однажды в теплый субботний день она открыла дверь и увидела мужчину в бейсболке и зеленой майке, стоящего в соседнем дворе. Прикрывая глаза от солнца, он осматривал крышу, держа в руке коротенький желтый карандаш и планшет. А она, в свою очередь, осматривала его. «Привет!» — вдруг крикнула она, неожиданно для себя самой. Он повернулся к ней и убрал карандашик в нагрудный карман. Они разговорились. Он сказал, что дом принадлежит его отцу, а сам он сейчас лишь присматривает за этим строением. Его старенький красный пикап расположился на подъездной аллее, и она вспомнила, что уже несколько раз видела здесь эту машину. Незнакомец сказал ей, что его зовут Рэй Грант. Ей понравился этот Рэй. Как женщинам иногда нравится мужчина определенного типа. Похоже, ему было все равно, как выглядят в майке его плечи и руки, и безразлично, что джинсы мешком висят на бедрах. Обручального кольца она не обнаружила. Ногти у него были чистые, глаза синие-синие, как раз такие, какие она всегда обожала. И она разглядела в них смесь уверенности и замкнутости. Он не собирался ей о себе рассказывать, во всяком случае, не намерен был рассказывать слишком много. Ну что ж, она сама бросилась ему на шею, пригласила его выпить кофе и слышала звук его тяжелых ботинок, пока он поднимался за ней по лестнице в ее кухню. Кофепитие переросло в поздний обед. Он никуда не спешил, не смотрел на часы, но и говорил он немного, а она все болтала и болтала, все больше заводясь, чему способствовал кофе. «Значит, в этом доме живет ваш отец?» — в очередной раз спросила она, когда в разговоре возникла пауза. «Может, я его даже несколько раз видела? Теперь я припоминаю, но не в последнее время». Рэй кивнул. «Он болеет. Так что я вернулся, чтобы побыть с ним. Болеет? Серьезно болеет. Простите, а он... Ну, он поправится?» На это Рэй в тихой печали опустил глаза. Приподнял свою бейсболку и вновь надвинул ее. Густые волосы, заметила она. Она чувствовала его внутреннее страдание и то, как он пытается его скрыть. «Да я, похоже, в него втюрилась», — сказала она себе. «Что это со мной?» «Нет», — наконец ответил Рэй. «Он не поправится». Она лишь глянула в эти синие глаза. «Мне так жаль. Редкая болезнь. Рак сосудов. Ангиосаркома». Его смотрели, думали, у него что-то не в порядке с почками, но все дело было в нем самом. Ему осталось, не знаю, может, несколько недель. Трудно сказать. «Мы же только познакомились», — напомнила она себе. «Не суй нос, куда не просят». «Вернулись?» — все-таки приспросила она. «В смысле, вы? А откуда вы вернулись?» Он посмотрел на нее так, что было видно. Рассказывать ей об этом он не собирается. «Я был далеко», — произнес он. «Вернулся месяца три назад». «А?» «Был по большей части за океаном. Уже лет пять или около того», — добавил он. «Незачем уточнять. Даже если мне до смерти хочется это знать. Даже если», — подтвердил он. Впрочем, сказал он это мягко. Она играла краем скатерти, складывала, разглаживала, снова складывала. Звучит шикарно. «Ничего тут нет шикарного». «Пора сменить тему», — решила она. «Хватит корчить из себя школьницу. А чем занимался ваш отец, пока не заболел? Он уже давно на пенсии, а до этого был копом». «А вы тоже коп?» «Не-а». «Но он как-то по-особому это сказал». Была перед его ответом некая многозначительная пауза. «Вы просто приглядываете за домом отца?» «Да». «У него только один дом, шесть. И все такие, как этот, рядом?» «Он их скупал в 80-е, когда они были дешевые». Она прикинула в уме. Все эти строения, видимо, не были такими уж роскошными, но при колоссальном росте рынка недвижимости в Нью-Йорке его больной отец был по современным меркам богачом. «Шесть домов, которые можно сдавать?» «Да». «Итак, вы здесь, в городе», — она отважно кинулась в атаку. «А вы пытаетесь найти себе выгодную работу? Вы приглашаете на свидание по пять девушек сразу? Вы читали за последнее время какие-нибудь хорошие книги?» Рэй улыбнулся. «Вы хотите получить ответ?» «Девушке не помешает кое-что знать». Он весело кивнул. Игра началась. «Ну да, понятно». «Нет, я не ищу работу. Я ухаживаю за отцом, вот и все. Я не встречаюсь с пятью девушками сразу. У меня была одна, но несколько недель назад она сказала, что у нас с ней все. И ваше сердце разбилось вдребезги». Он обдумал вопрос. «Это дало мне возможность поразмыслить». «Звучит так, словно вы очень ее... Ну, вы понимаете, может и так. Но я стараюсь не иметь привязанностей ни к кому и ни к чему, хотя не всегда получается. Вы буддист?» «Нет, но у них есть интересные идеи». Она изучала его, этого Рэя Гранта. Такой серьезный, никакого волнения, никакой рисовки. Ей это нравилось. «А насчет книг, да. Я как раз сейчас читаю пару приличных книг. Вы получили ответ на свои вопросы?» «Да, спасибо». Он кивнул. «Ну, — проговорил он непринужденно, — а что мы здесь делаем?» «Что мы здесь делаем?» — повторила она, отлично зная, что он имеет в виду. Рэй посмотрел на нее. В нее. Она чувствовала его напряженную сосредоточенность. Она ее разглядела, как только его увидела. Сейчас он сосредоточился на ней. Она этого хотела, но это ее пугало. «Что вы хотите сделать?» — спросил он. «Сделать? Что сделать?» Он лишь взглянул на нее. Она не могла ему лгать. «Кажется, вы хотите сейчас что-то сделать», — сказал он мягче. «Но я могу ошибаться». «Да», — прошептала она и кивнула. «Хочу». «Да». В кухне наступила тишина, и сквозь эту тишину проносилось множество посланий. Там, снаружи, день стал облачным, и в кухне сгустился сумрак. Теперь она чувствовала и волнение, и возбуждение. «Тогда раздевайтесь и ложитесь в постель», — велел ей Рэй. Ей не удалось даже выдавить ироническую улыбочку, типа «Кем вы себя возомнили?» Он был искренен, вот и все. Он знал, кто он такой. И он знал, что она такое. В ее случае это с самого начала было на виду. «Что вы собираетесь делать?» — начала она, ее дыхание немного участилось. «Я имею в виду, чем вы займетесь, пока я буду снимать одежду и стану еще более уязвимой? Позвоню по телефону, а потом пойду прямо к вам в спальню. И там мы, видимо, узнаем друг друга. А потом?» Он улыбнулся. «Потом? А вы как думаете? Вы собираетесь меня убить?» Может, она пошутила, а может и нет. На самом-то деле она не шутила. «Нет», — ответил он. «Обещаете?» «Обещаю». «Тогда ладно». Она пыталась говорить беззаботно уверенно. «Я доверяю вам, Рэй Грант». Он медленно встал, развернулся в сторону коридора. «Видно, я сошла с ума», — сказала она себе. «Самая большая глупость моей жизни». Она двинулась по коридору, чтобы он подумал, будто она ушла, но остановилась на полпути. Она услышала, как тихонько заиграла мелодия его мобильника. «Привет», — гулко донесся из кухни голос Рэя. «Я немного припозднюсь». «Нет-нет, с домом все в порядке. Крыша еще несколько лет прослужит. Я вернусь до 9. Она тебя вымыла? Хорошо. Как боли? Ты помнишь, доктор сказала, что у тебя может быть... Папа, я приду сейчас же, если тебе слишком... Ладно. Только ты уж, пожалуйста, пожалуйста, прими это, если... Потому что незачем, ладно? По-моему, они опять играют с Балтимором. Включи. Ага, ладно. Пока». Она услышала, как он щелкнул телефоном, складывая его, и поспешила к себе в спальню. Она сбросила туфли, откинула одеяло. «Приветствую», — произнес Рэй, появляясь в дверях. «Привет». Она повернулась. Уже несколько лет она не раздевалась на глазах у мужчины. Теперь она выглядела не так, как когда-то. Чего уж тут ходить вокруг да около. «Вы обещали, помните?» Он погасил свет. Какое-то время они целовались в темноте. Потом она отстранилась и села на кровать, чтобы раздеться до конца. «Если честно, я никогда так не поступаю», — сказала она громко. «Это совсем на меня не похоже». Он ничего не ответил. «Молчите? Пытаетесь вынести приговор?» «Не-а». «А что такое?» «Пытаюсь сделать признание», — проговорил Рэй. «Смешное слово». «И в чем вы хотите признаться?» «В своей собственной слабости». «По вам не скажешь, что вы слабый?» Он уже разделся и теперь подошел к кровати и встал рядом. Она первым делом положила ладони ему на грудь и ощутила теплую твердость мышц. Он был расслаблен, и она тоже расслабилась. «Ты меня удивила», — возник в темноте его голос. «Не думал, что до этого дойдет». «Наверное, ты врешь», — прошептала она. «Но спасибо за попытку меня обмануть». Прильнув к нему, она стала целовать его в живот, провела руками вниз по неровному боку и нащупала длинную линию морщинистой узловатой плоти. «Ой», — сказала она, — «что это?» «Шрам», — тихо ответил он в темноте, — «старый шрам». «От чего?» «От одной очень горячей штуки». Но она его уже почти не слышала. Она обвела руками твердый изгиб его ягодиц, ощутив мышцу. Теперь глаза у нее были закрыты, голова слегка кружилась. «Когда-нибудь в старости мне понадобится воспоминание», — подумала она. «Мне приятно об этом думать». Она снова шевельнула руками. «Хорошо», — произнес он. Потом, когда он ее все-таки не убил, она резко перевернулась на влажных простынях, экстатически дернулась, словно пробуждаясь от крепкого сна. «Я забыла», — подумала она, — «совсем забыла, как это бывает». «Ты голодный?» — пробормотала она. «Мы так и не поужинали. Ерунда». Они лениво, не торопясь, встали. В полумраке она разглядела шрам у него на животе, лоскутки пересаженной кожи, возможно, не меньше двух операций. «Каково это, когда тебе так выжигают живот?» «Не спрашивай», — предупредила она себя. «Он не хочет об этом говорить». Она натянула халат, пока он влезал в штаны. На кухне он уселся на стул, пока надела макароны и салат на скорую руку. Рэй зашнуровал ботинки, сунул мобильник в карман, снова надел бейсболку. Она зажгла свечу и открыла бутылку вина. «Сейчас скажу тост. За радости сексуального акта», — подумала она. Она достала два бокала, разлила вино, накрыла на стол. И ей было так хорошо, как не бывало уже. «Господи, да уже годы!» «Может, сегодня же вечером мы сделаем это еще раз?» — надеялась она. «Я постараюсь удержать его здесь до самой последней минуты». Она взглянула на часы, зная, что вот-вот должна позвонить ее мать. Это было бы сейчас совершенно не кстати. Тут она вспомнила об отце Рэя. «Тебе не надо позвонить отцу?» — спросила она. «Сейчас он, скорее всего, слушает, как играют янки. Но мне надо будет проверить, как он там. По телефону? Или ему нужно будет сходить к отцу?» Она уже готова была уточнить, когда заметила, что по ее подъездной аллее движутся чьи-то фары. «Странно. Что такое?» — спросил Рэй. Держа дымящийся горшочек с макаронами, она выглянула из кухонной двери. На аллее лимузин. Из него выходят мужчины и еще мужчины. Она шагнула назад. «Ты никого не ждешь?» «Нет». Она еще раз глянула. «Осматривает твой пикап». «Я забыл его запереть». «Они не собираются открывать?» «По-моему, они идут сюда». Кто-то массивный показался за дверным стеклом, постучал. Рэй встал. Незнакомец заколотил в стекло. «Эй!» — тревожно окликнула она. «Кто там?» Стекло над дверной ручкой разбилось вдребезги. Она закричала и отпрыгнула за кухонный стол. Рука в перчатке проникла в отверстие и отперла замок. Затем исчезла. Внутрь шагнул крупный китаец в темном костюме. Он отошел в сторону, и вошли еще трое китайцев. «Рэй!» — сказал первый мужчина, указывая на него. — Идешь с нами. Рэй встал между нею и вошедшими, защищая ее. — Вы кто, ребята? Они не ответили. Первый поддернул рукав пальто, показывая пистолет. Двое других скользнули Рэю за спину. — Мисс Леди, — произнес первый китаец, — не вызывайте полицию. А то мы вернемся и... Он посмотрел на горшочек макарон у нее в руке. — И съедим всю вашу плохую лапшу. Двое положили руки Рэю на плечи. Она ощутила, как по его телу пробежала дрожь, желание физически отреагировать, дать отпор.